Глава 5. Большие неприятности. С первыми лучами Сириуса Кайнц начал поднимать людей. Это оказалось нетрудно. Все земляне были не избалованы судьбой и могли довольствоваться малым. Они быстро вставали со своих лежаков, тут же собирая рюкзаки и готовя оружие. Не отставали от них и аланцы, чтобы наемники о них не думали, но солдатами специалисты были неплохими. В плохой исполнительности их тоже обвинить никто не мог. Аланцы, все без исключения, беспрекословно выполняли приказы графа. Вместе с остальными поднялся и Бартон. У него был бледный вид, измученное лицо, но держался он здорово. Салан вколола ему стимулирующий наркотик, и Слим одной рукой собирал свои вещи. «Как он?» — негромко спросил Лунгрен у проходившего мимо Виолы. «Могло быть лучше. Потеря крови дает себя знать. Однако путь сержант продолжит и обузой не станет», — ответил лейтенант. Швед удовлетворенно кивнул головой. Между тем, Кайнц дал на завтрак всего 10 минут, и люди быстро принялись за еду. Именно в этот момент к Колесю подошла Кроул и как бы случайно уронила на землю куртку. Не привлекая внимания остальных, девушка тихо произнесла: «Я не нуждаюсь в вашей помощи и попрошу в дальнейшем этого не делать. По-моему, все было доходчиво объяснено еще на гиганте». Храбров поднял голову, внимательно посмотрел в глаза Олис. «Нет, она лжет. Той надменности и высокомерия больше нет. А я-то прав. Кроул говорит не то, что думает. А может, он сам выдает желаемое за действительное?» Русич улыбнулся своей наивности и начал одевать куртку. По всей видимости, девушка ждала каких-то оправданий, но Олис молчал. Мало того, он улыбнулся добродушно и весело. «И все же спасибо», — вымолвила Кроул более мягко, отходя в сторону. Эту сцену заметили всего двое. Первым был Тина, но он наблюдал за Аланкой, ожидая продолжения событий. Не слыша разговора, а я-то тем не менее догадывался о его сути. Иронично усмехаясь, японец убрал в свой рюкзак сухой паек. Кто-кто, а он разбирался в таких делах и понимал чувства и мужчины, и женщины. Их влекло друг к другу нечто большее, чем физиологические потребности. Еще одним внимательным человеком оказалась Линда. Девушка сразу заметила на Олис чужую куртку и с интересом следила, кому она принадлежит. Ее догадка оказалась верна, и хотя Линду так и подмывало уколоть заносчивую Кроул, чувство так-то ей не изменило. Боясь обидеть Олис, Салан сделала вид, что ничего не заметила. Завтрак закончился, и группа готовилась к выходу. Впрочем, еще на 5 минут они задержались из-за топсанов. Всем хотелось посмотреть на этих хищников в утреннем свете. Заглянув в кусты, Ридли удивленно присвистнул. «А эти звери особо не церемонятся», — проговорил он. «От наших первых гостей осталось не так уж много». Земляне подошли к Освальду, внимательно рассматривая останки топсанов. Их сородичи действительно поработали на славу. Обглоданные скелеты, куски грязно-голубой шерсти, да оскаленные, с острыми зубами черепа. Вот и все, что осталось от двух прекрасных экземпляров хищников. Словно заправский охотник, Каин склонился над топсанами, пробуя их зубы сначала рукой, а затем кинжалом. «Проклятие!» — выругался он. «Острые и твердые, как стальной клинок. Это чудовище лучше любого палача перекусит человеку шею». «А ведь именно туда он и метил», — догадался Декриньян. «Кисть, сволочь, перекусил, как соломинку. И меня это очень беспокоит. Топсаны не побоялись ни огня, ни скопления людей. Они напали нагло, уверенно, не сомневаясь в успехе. Это приходит только с годами и опытом». «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял Салах. «Человек для них обычная пища. Они привыкли и научились убивать людей. Атакуют с нескольких сторон, застают врасплох и буквально вырезают весь лагерь. Похоже, в этом лесу царствуют топсаны. Местные жители оказались слабы и не могут противостоять им. Иначе хищники действовали бы более осторожно. В моей стране тоже бывало львы нападали на людей, но чтобы так? Огонь, шум оружия, и звери в ужасе убегают от людей. Взволнованно и сбивчиво заговорил араб. Здесь, похоже, все наоборот, усмехнулся Агадай. Весь этот разговор внимательно слушали аланцы. Они тоже с чувством благоговейного ужаса рассматривали останки животных. В их мозгу с трудом укладывалось понимание того, что беззащитный домашний зверек превратился в опасного врага. Заметив Олис, Ридли иронично произнес. «Кроул, ваши предположения оказались верны. Это действительно тапсаны, за одним маленьким исключением. Слегка подросли зверюги». «Я же сказала, за 200 лет могут произойти любые мутации», — спокойно отреагировала девушка. «Не удивлюсь, если прочие обитатели Тосконы изменились столь же кардинально. Кое-какие экземпляры здесь и тогда достигали размеров вашей лошади». «Ладно, хватит болтать», — прервал спор Кайнс. «У нас появилась еще одна проблема, которую мы должны обязательно обсудить. Принять решение один я не могу». «А что еще случилось?» — спросил Виола. «Пока ничего, но это может произойти в любой момент», — проговорил граф. «До первого космодрома еще около 20 километров. Первые сутки после вкалывания препарата истекают через 2 часа. Хорошо, если наша разведка увенчается успехом, а если нет?» Немец сделал небольшую паузу и сам же ответил. «Мы будем вынуждены идти ко второму космодрому, до которого 250 километров. Это не менее 7 суток быстрого марша. Чтобы совершить его, все солдаты должны быть здоровы. Любая драка или столкновение могут привести к ранениям. Я не говорю о Бартоне, пока он нас не задерживает, однако ведь последствия могут быть гораздо серьезнее. Что будем делать, если в группе появятся тяжело раненые? Проблему надо решить сейчас, чтобы потом не возникло споров. И относится это и к землянам, и к аланцам». «А ведь Генрих прав», — согласился Лунгрен. «Как это ни тяжело, но мы должны сделать выбор. Если понесем раненых, потеряем темп, не успеем выполнить задачу и погибнем все. Решение напрашивается само собой. Те, кому не повезет, не должны нас задерживать». «Уж не собираетесь ли вы их добивать?» — вырвалось у Салан. «Это один из вариантов решения проблемы», — спокойно сказал барон. «Однако, не думаю, что кто-нибудь его поддержит. Все можно сделать гораздо проще. Раненый сам решает свою судьбу. Если он пострадал не очень сильно, но не может продолжить движение, мы постараемся укрыть его в безопасном месте и пойдем дальше». «Оставив беднягу на съедение тапсаном», — съязвила Кроул. «Возможно и так», — согласился Свен. «Зато все остальные смогут выполнить задачу. Никто не заставлял вас ограничивать нас 30 сутками. Мы действуем по необходимости». «А если рана будет серьезная?» — спросил Виола. «Человек сам может помочь себе», — ответил Декриньян. «Вы хотите сказать самоубийство?» — воскликнула Олис. «Милая девочка, это не прогулка», — повысил голос Кайнс. «Вы сами закинули нас на Тоскону. Кругом враги, и церемониться мы не собираемся. В любом случае, человек, не способный двигаться дальше, будет оставлен, живой или мертвый. Другого выхода у нас нет, иначе погибнет вся группа». «Да, но у нас есть запасы», — начала была Линда, однако Виола остановил ее. «Хорошо, мы согласны», — проговорил лейтенант. «В ваших словах есть доля логики, жестокой, нечеловеческой, но, к сожалению, единственно верной. Интересы Алана требуют подобных жертв». Друзья Тома смотрели на него с удивлением, но больше возражать никто не стал. Решение было принято, и теперь каждый понимал, любая ошибка может обернуться гибелью. Война – слишком суровое занятие. Экспедиция выбралась на шоссе и двинулась по запланированному маршруту. Впереди, осуществляя разведку, шли Лунгрен и Ридли. Спустя примерно час Кайнц остановил группу. Внимательно рассматривая карту, он произнес: «Впереди должен быть маленький городок. Примерно через километр или чуть больше. Надо действовать крайне осторожно». «Думаешь, там есть люди?» — спросил Аята. Граф лишь пожал плечами. Сняв со спины щиты и покрепче перехватив копья, наемники не спеша двинулись вперед. Рассыпавшись цепью по всей дороге, они были готовы отразить любое нападение. Миновав небольшой поворот, солдаты вышли из леса. Их страхи оказались напрасными. По всей видимости, строения были разрушены очень давно. На полуобвалившихся стенах уже росла густая трава и пробивался кустарник. Постепенно, год за годом, природа заживляла раны, нанесенные человеком. Этот город поглощался лесом. Густые заросли закрыли уже больше трети его территории, и лишь в центре еще возвышались остовы многоэтажных домов. «Нет ничего вечного во Вселенной», — философски заметил де Криньян. «Да, зрелище не из приятных», — поддержал Ридли. Наемники медленно, внимательно осматриваясь по сторонам, шли по мертвому городу. На всякий случай Аята и Храбров находились рядом с аланцами, всегда готовые их защитить. Строили тосконцы очень хорошо, и потому даже два века забвения не смогли разрушить многие строения. Весьма с трудом, но люди могли различить улицы, площади и даже основные транспортные магистрали. Основу их составляли электролинии, и обломки столбов по-прежнему торчали из земли. Иногда земляне заглядывали в дома, но там уже ничего не было. Слой земли, поросший травой, обломки стен и обвалившиеся пролеты лестниц. «Судя по всему, город пострадал при взрыве ядерного заряда», — предположил Виола. «Эпицентр был далековато, но ударная волна дошла и сюда. Однако главное — это радиоактивное заражение. Те, кто уцелел, покинули этот город, побросав своих топсанов, из которых выросли монстры», — ядовито добавила Гадай. «Возможно, и так», — согласился лейтенант. В это время из подъезда когда-то жилого дома вышли Лунгрен и Кайнц. Их лица были очень серьезны. Подойдя к остальным, граф произнес: «Люди здесь бывают. На одном из этажей мы видели остатки костра. Его жгли несколько дней назад». «Чего им здесь делать?» — удивился Салах. «Город давно умер». «Металл?» — негромко вымолвил Храбров. «То есть?» — не понял Лунгрен. «Разрушены шахты, домны, заводы, а общество всегда нуждается в металлах. Самый простой способ его достать — это ограбить погибшие города», — объяснил Олесь. «Точно!» — воскликнул Ридли. «А я все думаю, чего это в некоторых местах земля перекопана? За эти 200 лет здесь обобрали все, что можно». «Да, город, наверное, не раз подвергался нашествию мародеров», — вырвалось у Кроу. Терять больше времени на осмотр развалин земляне не стали. Вряд ли остальные дома выглядели как-нибудь иначе. Группа быстрым темпом выходила из города. На этот раз вперед пошли Кайнц и де Криньян. Место Храброва и Аята было в арьергарде. Они двигались молча, стараясь не смотреть друг на друга, словно находились на кладбище. Впрочем, наверное, так и было. Этот город стал могилой для своих жителей, для своего народа, для целой цивилизации. Русич смотрел на серые, заросшие развалины домов и представлял их светлыми, красивыми, просторными. Люди здесь радовались, жили, строили планы на будущее. И вдруг, в одно прекрасное солнечное утро, на горизонте вспыхнула еще одна звезда. Затем появляется мрачный черный гриб, уходящий в небеса, а спустя мгновение приходит ветер, рушащий дома, ломающий мосты, убивающий людей. За несколько секунд тосконцы потеряли все — кров, родных и, главное, веру. Обреченные, израненные, они брели неведомо куда в поисках новой земли. и смерть для многих была избавлением от мук. Олесь увлекся своими мыслями настолько, что не заметил, как напарник отошел в сторону. Лишь спустя пару минут Русич огляделся, но Аята нигде близко не было. Тревожно свистнув, Русич повернул назад. Вся группа тотчас застыла на месте. К Олесю подбежали Лунгрен и Ридли. На всякий случай Храбров надел шлем, поправил налобник. Тин мог находиться где-то рядом, далеко он вряд ли ушел. Перехватив поудобнее копье, Русич спустился с шоссе, направляясь к ближайшему дому. Осторожно заглянул в проем. Тишина и полное запустение. В это время подоспели Освальд и Свен. «Что случилось?» — выкрикнул барон. «Понятия не имею», — ответил Олесь. «А я-то как сквозь землю провалился. Только что был рядом и вдруг исчез. Нигде поблизости его не видно». Храбров не успел закончить фразу, как за спиной раздался подозрительный шорох. Все трое наемников тотчас обернулись, готовые немедленно отразить атаку. Однако делать этого не пришлось. В соседнем четырехэтажном здании из обвалившегося проема второго этажа высунулся японец. «Спасибо, ребята», — без малейшей иронии проговорил он. «Пока опасности нет, но она не за горами. Этот мир жесток и беспощаден». «Черт тебя подери», — выругался Лунгрен. «За такие шутки ноги вырывают». «Я не шучу», — вымолвил самурай. «Зовите всех остальных. Тут кое-что интересное, и это надо обсудить. Боюсь, что у нас начинаются неприятности». Аята был не из тех людей, кто волнуется понапрасну. Однако Храбров видел, Тина чем-то озабочен. Он действительно нашел что-то очень важное. Поняли это и все остальные. Ридли выбежал на дорогу, жестами призывая группу вернуться. Вскоре к полуобвалившемуся дому подошли аланцы, Агадай, Салах, а за ними Кайнц и Декриньян. За это время японец уже спустился вниз. «Что произошло?» — спросил араб. «Это лучше увидеть», — спокойно ответил Аята. Вслед за ним наемники вошли в дом и начали подниматься по лестнице. Она уже порядком обвалилась, и двигаться приходилось очень осторожно. На втором этаже Тина свернул в сторону, показывая на одну из комнат. «Там», — тихо сказал он. Первым вошли Кайнц, Декриньян и Ридли. Освальд вдруг неожиданно попятился, побледнел и сквозь зубы процедил. «Зрелище не для слабонервных». Следом за ним последовали Аята, Агадай, Салах, Лунгрен и Храбров. Аланцы оказались самыми последними, и, пожалуй, именно на них страшная картина произвела наибольшее впечатление. Олис вскрикнула и отвернулась к стене. Салан и Бартон опустили глаза, и лишь Виола сохранял хладнокровие. С нескрываемым ужасом смотрели и земляне. Наконец, Жак де Криньян произнес. «Странно все это». В том, что увидели солдаты, было действительно какое-то демоническое предзнаменование. На полу комнаты лежали аккуратно в ряд 5 человеческих скелетов. Судя по обветренным, выцветшим костям, бедняги находились здесь уже давно, не меньше нескольких месяцев. Постепенно наемники приходили в себя. Они разошлись по всей комнате, внимательно рассматривая скелеты. «Четверо мужчин и одна женщина», — пояснил Тина. «В таких делах я разбираюсь хорошо. Был у меня...» Дальше японец продолжать не стал, посчитав, видно, что и так сказал вполне достаточно. В свою предыдущую жизнь Аята никого не посвящал. «Как ты их нашел?» — удивленно спросил Ридли. «Их ведь с дороги не видно». «На то и был расчет тех, кто их прикончил», — ответил самурай. «А помог чистый случай. Во-первых, с момента гибели этих людей рухнула часть оконного проема. Увеличился внешний обзор, но и во-вторых, заметил я скелеты не с дороги, а вон из того дома». Тина показал на здание, где земляне осуществляли первую разведку. «С четвертого этажа бедняги видны очень хорошо, хотя и неотчетливо. Я ничего не сказал, потому что не был уверен. Мало ли что можно принять за скелеты. Их, наверное, убили хищники, с трудом проговорила Кроул. Ага, с двумя руками и двумя ногами, жестко возразила Гадай. Топсаны здесь, конечно, поработали, поддержал его Лунгрен, но вряд ли они сложили их столь аккуратно. Это плоды деятельности человека. И это тоже, вымолвил Кайнц, поднимая один из черепов и указывая на широкую рубленную рану. Хороший, сильный профессиональный удар. Значит, этих людей зарубили другие, начал Бартон. Они расположились на ночлег и были застигнуты врасплох. Боюсь, что все произошло не так, перебил его Аята. Бедняги подверглись нападению на шоссе. Они оборонялись, но силы оказались неравны. После того, как их убили, нападавшие затащили трупы в этот дом. Цель очевидна. Никто не должен найти мертвецов. И вот этот момент мне не нравится. Кроме того, убитые были ограблены и раздеты до нога, иначе хоть какие-нибудь обрывки истлевшей одежды сохранились бы. «Что-то я не пойму, к чему ты клонишь», — удивленно спросил граф. «Это наши предшественники, Генрих», — улыбнулся самурай. «И, как видишь, далеко они не ушли». «Твои слова безосновательны?» — воскликнул Виола. «Напрасно ты так думаешь», — ответил Тина, подходя к лейтенанту. Ни слова больше не говоря, он подцепил на шее Аланца тонкую цепочку, вытаскивая наружу небольшой медальон. Следующим был Бартон, и процедура повторилась в точности. Благоразумная Салан сама вытащила из-под одежды этот атрибут. Лишь у Олис ничего подобного не было. «Что это такое?» — проговорил японец. «Личный медальон», — спокойно вымолвил Том. «На нем имя, фамилия, принадлежность к воинскому подразделению, группа крови и так далее. Но как это влияет на...» «Самым прямым образом», — сказала Аята, протягивая Виоле еще один такой же металлический кружок. Руки Аланца дрогнули, но медальон он взял. «Крис Коллин, 5-я десантная рота, 3-я группа крови», — начал читать Виола. «Боже, 3-я разведгруппа!» — вырвалось у Линды. «Сколько их было?» — спросил Лунгрен. 10 человек, 7 мужчин и 3 женщины», — с трудом проговорила девушка. «Бедная Крис, я хорошо знала ее. Одно время мы были даже дружны. Она так радовалась, что попала в экспедицию на Тоскону». «На кой дьявол, аланцы вообще посылают сюда женщин?» — вырвалось у Ридли. «У нас несколько иное отношение к этой проблеме, чем на земле», — спокойно сказал сержант. «Общее равноправие. Женщины занимают любые должности наравне с мужчинами. Имеют значение только деловые качества. Профессия солдата ничем не отличается от других, так что ничего удивительного в этом нет. Хотя, в какой-то степени вы, конечно, правы. В этом жестоком, кровавом мире женщинам не место, но их невозможно переубедить». «Как бы там ни было, но эта Крис нам здорово помогла», — проговорил Тина. «Понимая, что смерть неминуема, она разорвала цепочку и зажала медальон левой рукой. Убийцы при обыске не отыскали его. Зато теперь среди слевших костей я заметил этот кругляшок сразу же». «Да, но здесь только 5 мертвецов», — вымолвила Кроул. «Может быть, остальные...» «Том, если кто-то из ваших погибает, то что вы делаете?» — спросил японец. «Конечно, хороним. Не оставлять же его на съедение топсанам», — ответил лейтенант. «Я так и думал», — произнес Аята. «Остальные либо мертвы, либо в плену. Причем, судя по нравам местных жителей, второе вряд ли лучше первого. Но главное сейчас другое». «Нас здесь ждут», — догадался Декриньян. «Совершенно верно», — подтвердил самурай. «Все эти действия убийцы предприняли не случайно. Убрать трупы с дороги, спрятать в доме, раздеть. Простые бандиты подобными вещами не занимаются. Кроме того, засада была тщательно спланирована, а это значит, что маршруты группы врагам известны. Вряд ли это утечка Салана, хотя кое-какие мысли у меня есть». «В любом случае, идти по шоссе опасно», — сказал Кайнц. «Это нас значительно задержит», — вставила Гадай. «Зато сохранит жизнь», — проговорил Лунгрен. «Воевать здесь наскоком грубо и равносильно самоубийству. Мы плохо знаем местность, а толку от карт практически нет. Они безнадежно устарели». «И сейчас мы тоже теряем время», — произнес Салах. «Этим несчастным уже не помочь». «Но их надо хотя бы похоронить», — возмутилась Кроул. «Вряд ли это уже столь важно», — ответил маркиз, глядя на пожелтевшие от времени скелеты. «Если мы уцелеем, вы произведете погребение с почестями, а если группу ждет та же участь, то кто посмеет нас осудить?» После этих слов наемники начали спускаться вниз. И несмотря на то, что аланцам не понравился ответ де Криньяна, они были вынуждены последовать за землянами. Понимая всю серьезность положения, Салах и Агадай тотчас вышли на шоссе осуществлять охрану. Остальные принялись за разработку дальнейшего маршрута. В любом случае, надо было дойти до первого космодрома, ведь до него осталось всего 13 километров. Глупо было не исследовать ближайшую цель. По предложению Лунгрена, решили сделать небольшой крюк по лесу и выйти к стартовой площадке не с севера, а с востока. Вряд ли враги ожидали подобного маневра. Группа снова разбилась на три части. Однако на этот раз вместо арьергарда появился левый фланг. Именно оттуда могла исходить наибольшая угроза. Все земляне сошлись во мнении, что раз на них напали на дороге, засада, наверное, находилась у космодрома, а обходили они его с правой стороны. Первый час Храбров и Аята двигались в основной группе вместе с аланцами. За это время никто не проронил ни слова. Во-первых, люди соблюдали конспирацию, понимая, что за каждым кустом могут быть враги, а во-вторых, все были под впечатлением увиденного и сказанного Тина. Сейчас многие поняли, что легкой экспедиционной прогулки не будет. Так уж получалось, что на Тосконе у них есть жестокие и коварные враги. Предыдущие четыре группы наверняка погибли, и каждый задавал себе один и тот же вопрос: уцелеют ли они?